Отчерк первый. Сексуальные отклонения. Факт половой потребности у человека и животного в биологии выражают гипотезой о половом влечении. При этом следуют аналогии с влечением к принятию пищи голодом. В народном языке обозначение, соответствующее слову «голод», не имеется. В качестве такового наука пользуется словом «либидо». Популярное мнение содержит вполне определенные представления о природе и свойствах этого полового влечения. Должно быть, в детстве оно отсутствует, появляется примерно к пубертату и в связи с процессами созревания выражается в явлениях неодолимого притяжения, которое один пол оказывает на другой. А его цель состоит в половом соединении или, по крайней мере, в таких действиях, которые находятся на пути к нему. Но у нас имеются все основания усмотреть в этих характеристиках весьма неверное отображение действительности. Если присмотреться к ним пристальнее, то они оказываются полными заблуждений, неточностей и поспешных выводов. Введем два термина. Если мы назовем человека, от которого исходит половое притяжение, сексуальным объектом, а действие, которому подталкивает влечение, сексуальной целью, то научно установленные факты говорят нам о том, что в отношении обоих, сексуального объекта и сексуальной цели, имеются многочисленные отклонения, отношение которых к условной сексуальной норме требует детального исследования. Отклонение относительно сексуального объекта. Популярной теории полового влечения больше всего соответствует поэтический вымысел о разделении человека на две половины — мужчину и женщину, стремящиеся снова соединиться в любви. Поэтому большой неожиданностью будет услышать, что есть мужчины, сексуальный объект которых не женщина, а мужчина, и есть женщины, для которых сексуальным объектом является не мужчина, а женщина. Таких лиц называют противоположно сексуальными, или лучше сказать, инвертированными, а сам факт — инверсией. Число таких лиц весьма значительно, хотя точное их определение сопряжено с трудностями. А. Инверсия. Поведение инвертированных. Данные люди ведут себя в различных направлениях совершенно по-разному. А. Они абсолютно инвертированы, то есть их сексуальный объект может быть только одного с ними пола, тогда как противоположный пол никогда не бывает для них предметом полового желания, оставляет их холодными и даже вызывает у них сексуальное отвращение. В таком случае вследствие отвращения мужчины не способны совершить нормальный половой акт или при его совершении не испытывают никакого наслаждения. Б. Они амфигенно инвертированные, психосексуальные гермафродиты, то есть их сексуальный объект может принадлежать как к одному с ними, так и к противоположному полу. Следовательно, у инверсии отсутствует свойство исключительности. В. Они случайно инвертированные, то есть при определенных внешних условиях, среди которых на первом месте стоят недоступность нормального полового объекта и подражание, они могут избрать сексуальным объектом лицо одного с ними пола и в половом акте с ним получить удовлетворение. Далее инвертированные демонстрируют различные поведения в своем суждении об особенности своего полового влечения. Одни принимают инверсию как нечто совершенно естественное, так же, как нормальный человек, направленность своего либидо, и энергично отстаивают ее равноправие с нормальной направленностью. Другие же восстают против факта своей инверсии и ощущают ее как болезненную навязчивость. Примечание. Такое сопротивление навязчивости инверсии может составить условие, благоприятствующее терапевтическому воздействию посредством сугестии или психоанализа. Другие вариации касаются временных отношений. Либо характерные свойства инверсии существуют у индивида с давних пор, насколько хватает его воспоминаний, либо оно обратило на себя внимание у него только в определенный момент, до или после пубертата. Примечание. С разных сторон справедливо подчеркивалось, что автобиографические сведения инвертированных о времени возникновения их склонности к инверсии недостоверны, поскольку они могли вытеснить из памяти проявления своих гетеросексуальных ощущений. Психоанализ подтвердил это подозрение в отношении ставших ему доступными случаев инверсии и коренным образом изменил их анамнез благодаря устранению детской амнезии. Эта особенность либо сохраняется на всю жизнь, либо временами исчезает, либо проявляет собой отдельный эпизод на пути нормального развития. Более того, она может проявиться только в позднем возрасте по истечении длительного периода нормальной половой деятельности. Наблюдалось также периодическое колебание между нормальным и инвертированным сексуальным объектом. Особенно интересны случаи, в которых либидо меняется в смысле инверсии после того, как был приобретен тягостный опыт с нормальным сексуальным объектом. В целом эти различные ряды вариаций существуют независимо друг от друга. Относительно крайней формы обычно можно предположить, что инверсия существовала с очень раннего возраста и что данный человек свыкся с этой особенностью. Многие авторы отказались бы объединить в одну группу перечисленные здесь случаи и предпочли бы подчеркивать различия, а не общие в этих группах, что связано с предпочитаемой ими формой оценивания инверсии. Но как ни верны такие разделения, все же нельзя не заметить, что существует множество переходных ступеней, и поэтому образование рядов напрашивается чуть ли не само собой. Понимание инверсии. Первая оценка инверсии выразилась в представлении, что она является врожденным признаком нервной дегенерации, и это согласовывалось с тем фактом, что врачи-наблюдатели впервые натолкнулись на нее у нервнобольных или у лиц, производивших подобные впечатления. В этой характеристике содержатся два указания, которые следует рассмотреть независимо друг от друга — врожденность и дегенерация. Дегенерация. Относительно дегенерации необходимо выдвинуть ряд возражений, которые касаются употребления этого слова во всех случаях без разбора. Вошло в обычай причислять к дегенерации всякого рода болезненные проявления, которые не имеют непосредственно травматического или инфекционного происхождения. Предложенное Маньяном подразделение дегенератов содействовало тому, что даже в самых совершенных формах нервной деятельности не исключается возможность использования понятия дегенерации. При таких обстоятельствах позволительно спросить, какая польза и какое новое содержание содержит заключение, выраженное словом «дегенерация». Представляется более целесообразным не говорить о дегенерации в случаях первое. Когда нет одновременно нескольких серьезных отклонений от нормы. Второе, когда работоспособность и жизнеспособность в целом сильно не пострадали. Примечание. С какой осторожностью необходимо ставить диагноз «дегенерация» и сколь несущественное практическое значение он имеет, можно заключить из рассуждений Мёбиуса, 1900 год. Если окинуть взором обширную область вырождения, которую мы здесь отчасти осветили, то сразу становится видно, что постановка диагноза вырождения имеет весьма малую ценность. То, что инвертированные не являются дегенератами в этом истинном смысле, вытекает из нескольких фактов. Первое. Инверсия встречается у людей, которые не обнаруживают никаких иных серьезных отклонений от нормы. Второе. Она также встречается у людей, работоспособность которых не нарушена, более того, которые отличаются особенно высоким интеллектуальным развитием и этической культурой. Примечание. С выразителями идеи уронизма следует согласиться в том, что некоторые из самых выдающихся людей, о которых у нас вообще есть сведения, были инвертированными, возможно, даже абсолютно инвертированными. Третье. Если не принимать во внимание пациентов из своей врачебной практики и попытаться охватить более широкую область, то в двух направлениях наталкиваешься на факты, которые не позволяют трактовать инверсию как признак дегенерации. А. Нужно иметь в виду, что у древних народов на вершине развития их культуры инверсия была частым явлением, чуть ли не институтом, наделенным важными функциями. Б. Она чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между тем как понятие дегенерации принято ограничивать высокой цивилизацией. Даже среди цивилизованных народов Европы климат и раса оказывают огромное влияние на распространение инверсии и на отношение к ней. Примечание. При рассмотрении инверсии патологическая точка зрения отделена от антропологической. Это изменение остается заслугой Блоха 1902-1903 год, который настоятельно подчеркивал факт распространения инверсии в древних культурах. Врожденность. Врожденность совершенно естественно приписывали только первому, самому крайнему классу инвертированных, основываясь при этом на заверении этих людей, что ни в один период жизни другой направленности полового влечения у них не проявлялось. Уже сам факт существования двух других классов, особенно третьего, трудно соединить с идеей о врожденном характере инверсии. Отсюда склонность сторонников этого мнения отделить группу абсолютно инвертированных от всех других и, как следствие, отказ от общеупотребительного понимания инверсии. Соответственно, в ряде случаев инверсия имеет врожденный характер, в других случаях она может возникать иным способом. Противоположность этому мнению составляет другое, согласно которому инверсия предстает приобретенной особенностью полового влечения. Оно основывается на том, что, первое, у многих инвертированных, в том числе и у инвертированных абсолютно, можно выявить сексуальные впечатления, оказавшие на них влияние в раннем возрасте, последствием которого оказывается сохраняющаяся гомосексуальная склонность. Второе. У многих других людей можно выявить внешние благоприятствующие и сдерживающие влияние жизни в тот или иной период, приведшие к фиксации инверсии. Исключительное общение с лицами того же пола, общность во время войны, содержание в тюрьмах, опасности гетеросексуальных отношений, целибат, половая слабость и так далее. Третье. От инверсии можно избавиться при помощи гипнотического внушения, что было бы удивительным при ее врожденном характере. С этих позиций можно вообще оспаривать существование врожденной инверсии. Можно возразить, что при более детальных расспросах в случаях, отнесенных к врожденной инверсии, наверное, тоже было бы выявлено событие в раннем детстве, определившее направленность либидо, событие, которое просто не сохранилось в сознательной памяти человека, но которое он мог бы припомнить при соответствующем воздействии. По мнению этих авторов, инверсию можно, пожалуй, считать лишь часто встречающейся вариацией полового влечения, которая предопределяется множеством внешних жизненных обстоятельств. Этой внешне достигнутой таким образом уверенности кладет конец возражение, что многие люди, несомненно, испытывают такие же сексуальные влияния, в том числе в ранней юности, соблазнение, взаимный онанизм, но не становятся из-за этого инвертированными или не остаются такими надолго. Таким образом, напрашивается предположение, что альтернатива врожденной-приобретенной либо является неполной, либо не охватывает все условия, имеющиеся при инверсии. Объяснение инверсии. Ни предположением, что инверсия является врожденной, ни другим предположением, что она приобретается, сущность инверсии не объясняется. В первом случае необходимо выяснить, что в ней является врожденным, если не присоединиться к самому грубому объяснению, что у человека уже при рождении имеется связь полового влечения с одним определенным сексуальным объектом. В другом случае встает вопрос, достаточно ли разнообразных случайных влияний, чтобы объяснить приобретение инверсии, не допуская того, что нечто в самом индивиде не идет навстречу этим влияниям. В соответствии с предыдущими нашими рассуждениями, отрицание этого последнего момента недопустимо. Привлечение бисексуальности. С тех пор, как появились работы Фрэнка Лидстона, Кьорна и Шевалье для объяснения возможности сексуальной инверсии, приводят рассуждения, содержащие новые возражения популярному мнению. Согласно этому мнению, человек может быть либо мужчиной, либо женщиной. Но наука знает случаи, в которых половые особенности кажутся стертыми, и из-за этого определение пола становится затруднительным, прежде всего в области анатомии. Гениталии этих людей сочетают мужские и женские признаки — гермафродитизм. В редких случаях оказываются сформированными оба половых аппарата одновременно — истинный гермафродитизм. Чаще всего имеет место обоюдная недоразвитость. Однако самое важное в этих ненормальностях то, что они неожиданным образом облегчают понимание нормального строения. Известная степень анатомического гермафродитизма присуща, собственно, и норме. У каждого нормально сформированного индивида мужского или женского пола имеются следы аппарата противоположного пола, которые либо продолжают существовать, не выполняя никакой функции в качестве рудиментарных органов, либо сами были преобразованы для осуществления других функций. Точка зрения, вытекающая из этих давно известных анатомических фактов, представляет собой представление об изначальной бисексуальной предрасположенности, которая в ходе развития изменяется на моносексуальность с незначительными рудиментарными остатками другого пола. Напрашивается мысль перенести это представление на психическую область и понимать инверсию в различных ее проявлениях как выражение психического гермафродитизма. Чтобы решить вопрос, требовалось лишь постоянное совпадение инверсии с душевными и соматическими признаками гермафродитизма. Однако это ожидание не оправдалось. Отношение между предполагаемым психическим и легко доказуемым анатомическим гермафродитизмом нельзя представлять себе столь близкими. То, что встречается у инвертированных, это зачастую снижение полового влечения вообще и легкая анатомическая недоразвитость органов. Зачастую, но отнюдь не всегда, или хотя бы в большинстве случаев. Таким образом, нужно признать, что инверсия и соматический гермафродитизм в целом независимы друг от друга. Далее придавалось большое значение так называемым вторичным и третичным половым признакам и подчеркивалось, что они часто встречаются у инвертированных. И в этом тоже есть много верного, но нельзя забывать, что вторичные и третичные половые признаки вообще весьма часто встречаются у противоположного пола, намекая тем самым на гермафродитизм, хотя при этом сексуальный объект в смысле инверсии не изменился. Психический гермафродитизм нашел бы воплощение, если бы наряду с инверсией полового объекта по меньшей мере происходило изменение прочих душевных свойств, влечений и черт характера в направлении, характеризующем противоположный пол. Однако подобную инверсию характера можно встретить с некоторой регулярностью только у инвертированных женщин. У мужчин с инверсией сочетается полнейшее душевное мужество. Если настаивать на существовании душевного гермафродитизма, то необходимо добавить, что в его проявлениях в различных областях отмечается лишь незначительная взаимная обусловленность. Впрочем, это же относится и к соматическому гермафродитизму. Согласно Хальбану, отдельные случаи недоразвитости органов и вторичные половые признаки встречаются в целом независимо друг от друга. Учение о бисексуальности в его самой грубой форме сформулировано одним из представителей инвертированных мужчин — женский мозг в мужском теле. Но мы не знаем особенностей женского мозга. Замена психологической проблемы анатомической является столь же бессмысленной, как и неправомерной. Объяснение, предложенное фон Крафтом Эббингом, кажется сформулированным более точно, чем объяснение Ульриха, но в сущности ничем от него не отличается. Крафт Эббинг считает, что бисексуальное предрасположение обеспечивает индивида как мужскими и женскими мозговыми центрами, так и соматическими половыми органами. Эти центры развиваются только к пубертатному периоду, по большей части под влиянием независимых от них по своим задаткам половых желез. Но к мужским и женским центрам относится то же, что и к мужскому и женскому мозгу. И кроме того, нам совсем неизвестно, вправе ли мы допустить для половых функций наличие отдельных участков мозга, центров, таких же, как, например, для речи. Примечание. Первым, кто привлек для объяснения инверсии бисексуальность, по-видимому, был Глей, который еще в январе 1884 года опубликовал статью в Review Psychologic. Примечательно, впрочем, что большинство авторов, сводящих инверсию к бисексуальности, придают значение этому моменту не только в отношении инвертированных, но и всех нормальных людей, и, следовательно, понимают инверсию как результат нарушенного развития. Так, например, Шевалье, Крафт-Эббинг говорит о том, что имеется множество наблюдений, из которых следует по меньшей мере возможность существования этого второго центра, неразвившегося пола. Доктор Ардуин выдвигает положение. В каждом человеке имеются мужские и женские элементы, только, соответственно, принадлежности к тому или другому полу одни несоразмерно более развиты, чем другие, если речь идет о гетеросексуальных людях. Для Германа не подлежит сомнению, что в каждой женщине содержатся мужские зародыши и свойства, в каждом мужчине — женские и так далее. Затем в 1906 году Флис заявил о своем праве собственности на идею бисексуальности, в смысле двуполости. Тем не менее, после всех этих рассуждений остаются в силе две мысли. Что и при объяснении инверсии необходимо учитывать бисексуальные предрасположения, разве что мы не знаем, в чем, кроме анатомического формообразования, состоит это предрасположение. И что речь идет о нарушениях, которые касаются развития полового влечения. Сексуальный объект инвертированных. Теория психического гермафродитизма предполагает, что сексуальный объект инвертированных противоположен сексуальному объекту нормальных людей. Инвертированный мужчина, подобно женщине, не может устоять перед очарованием, исходящим от мужских качеств души и тела. Он сам себя ощущает женщиной и ищет мужчину. И хотя это верно в отношении целого ряда инвертированных, все же далеко не составляет общего свойства инверсии. Не подлежит сомнению, что большая часть инвертированных мужчин сохраняет психический характер мужественности, обладает сравнительно немногочисленными вторичными признаками противоположного пола и в своем половом объекте ищет, в сущности, женские психические черты. Будь это по-другому, то осталось бы непонятным, для чего проституированные мужчины, предлагающие себя инвертированным, сегодня, как в древности, во всех внешних проявлениях копируют одежду и манеры женщин. Ведь такое подражание должно было бы оскорблять идеал инвертированных. У греков, у которых среди инвертированных встречаются самые мужественные мужчины, ясно, что не мужественный характер мальчика, а его телесное приближение к женщине, а также его женские душевные качества — робость, сдержанность, потребность в наставлении и посторонней помощи — разжигали любовь мужчины. Как только мальчик становился взрослым, он переставал быть сексуальным объектом для мужчины и сам становился любителем мальчиков. Следовательно, сексуальным объектом в этом случае, как и во многих других, является не тот же пол, а соединение качеств обоих полов. Компромисс между душевным стремлением к мужчине и стремлением к женщине при сохранении условия мужественности тела, гениталий. Так сказать, отражение собственной бисексуальной природы. Примечание. Хотя психоанализ до сих пор не дал объяснения происхождению инверсии, он все же открыл психический механизм ее возникновения и существенно расширил спектр рассматриваемых вопросов. Во всех исследованных случаях мы установили, что лица, ставшие впоследствии инвертированными, в первые годы своего детства прошли через стадию весьма интенсивной, но кратковременной фиксации на женщине, большей частью на матери, после преодоления которой они идентифицируют себя с женщиной и выбирают самих себя в качестве сексуального объекта, то есть, исходя из нарцизма, ищут молодых и похожих на них самих мужчин, которых хотят любить так, как любила их мать. Далее мы часто обнаруживали, что якобы инвертированные отнюдь не были безразличными к очарованию женщины, а постепенно транспонировали на мужской объект возбуждение, вызванное женщиной. Таким образом, они всю свою жизнь воспроизводили механизм, посредством которого у них возникла инверсия. Их навязчивое стремление к мужчине оказывалось обусловленным их беспокойным бегством от женщины. Психоаналитическое исследование со всей решительностью противится попыткам отделить гомосексуалистов от других людей как особого рода групп. изучая также другие сексуальные возбуждения, а не только открыто проявляющие себя, оно узнает, что все люди способны выбирать объект одного с ними пола и совершают его также и в бессознательном. Более того, прикрепление либидозных чувств к лицам того же пола играют как факторы нормальной душевной жизни не меньше, а как движущие силы заболевания большую роль, чем относящиеся к противоположному полу. Скорее, психоанализу кажется первичной независимость выбора объекта от пола объекта, одинаково свободная возможность располагать мужскими и женскими объектами. Как это можно наблюдать в детском возрасте, в примитивных состояниях и во времена древней истории? И из этого первичного состояния в результате ограничения в ту или другую сторону развивается нормальный или инвертированный тип. С точки зрения психоанализа, также и исключительный сексуальный интерес мужчины к женщине является проблемой, нуждающейся в объяснении, а не чем-то само собой разумеющимся, что имеет своим основанием химическое притяжение. Окончательное решение, касающееся выбора сексуального поведения, происходит только после пубертата и является результатом целого ряда пока еще необозримых фактов, отчасти имеющих конституциональную природу, отчасти случайных. Разумеется, некоторые из этих факторов могут оказаться настолько сильными, что оказывают влияние на результат в своем смысле. В целом же многочисленность определяющих моментов находит свое отражение в многообразии исходных пунктов явного сексуального поведения людей. У людей инвертированного типа всегда можно установить преобладание архаической конституции и примитивных психических механизмов. Самыми существенными их признаками предстают ценность нарциссического выбора объекта и сохранение эротического значения анальной зоны. Но мы ничего не приобретем, если на основании таких конституциональных свойств будем определять крайние типы инвертированных людей от остальных. То, что обнаруживается у таких крайних типов в качестве якобы достаточного обоснования их ненормальности, можно также обнаружить разве что менее выраженное в конституции переходных типов и у внешне нормальных людей. Различия в результатах могут носить качественный характер. Анализ показывает, что различия в условиях только количественные. Среди случайных влияний на выбор объекта мы сочли достойным внимания фрустрацию, сексуальные запугивания в детстве и указали также на то, что важную роль играет наличие обоих родителей. Отсутствие сильного отца в детстве нередко благоприятствует инверсии. Наконец, можно выдвинуть требование, чтобы инверсию сексуального объекта строго отделяли от смешения половых признаков у субъекта. Известная степень независимости очевидна и в этом отношении. Целый ряд важных идей по вопросу об инверсии выдвинул Ференци. Ференци справедливо порицает тот факт, что под названием «гомосексуальность», который он хочет заменить более удачным словом «гомоэротика», мешает в одну кучу множество совершенно разных, неравноценных как в органическом, так и в психическом отношении состояний, поскольку всех их объединяет общий симптом инверсии. Он требует строгого различения, по крайней мере, между двумя типами – субъектным гомоэротиком, который чувствует и ведет себя как женщина, и объектным гомоэротиком, который вполне мужественен и лишь заменил женский объект объектом одного с ним пола. Первого он признает истинной промежуточной сексуальной ступенью в понимании Хиршфельда. Второго, менее удачно, он называет невротиком, страдающим навязчивостью. Сопротивление склонности к инверсии, а также возможность психического влияния принимается в расчет только в отношении объектного гомоэротика. После признания этих двух типов можно также добавить, что у многих лиц обнаруживается смешение некой меры субъектной гомоэротики с некоторой долей объектной гомоэротики. В последние годы работы биологов, в первую очередь Эйгена Штейнаха, пролили яркий свет на органические условия гомоэротики, а также половых признаков в целом. С помощью экспериментального метода кастрации с последующей пересадкой половых желез противоположного пола у разных млекопитающих удалось превратить самцов в самок и наоборот. Превращение коснулось более или менее полносоматических половых признаков и психосексуального поведения, то есть субъектной и объектной эротики. В качестве носителя этой предопределяющей пол силы рассматривается не та часть половой железы, которая образует половые клетки, а так называемая интерстициальная ткань органа, пубертатная железа. В одном случае удалась перемена пола также у мужчины, лишившегося яичек вследствие туберкулезного заболевания. Он вел себя в половой жизни по-женски, как пассивный гомосексуалист, и у него наблюдались очень отчетливо выраженные женские половые признаки вторичного характера. Особенности волосяного покрова, отсутствие растительности на лице, отложение жира на груди и на бедрах. После имплантации крипторхического человеческого яичка этот мужчина стал вести себя по-мужски и направлять свое либидо нормальным образом на женщину. Одновременно исчезли соматические женские признаки. Было бы неправомерно утверждать, что благодаря этим прекрасным опытам учение об инверсии становится на новую основу, и преждевременно ожидать от них чуть ли не пути к общему излечению гомосексуальности. Флис справедливо подчеркивал, что эти экспериментальные опыты не обесценивают учение об общем бисексуальном предрасположении высших животных. Более того, мне кажется вероятным, что дальнейшие исследования подобного рода дадут непосредственное подтверждение предполагаемой бисексуальности. Более определенными являются отношения у женщины, где активно инвертированные особенно часто обладают соматическими и душевными свойствами мужчины и требуют женских качеств от своего сексуального объекта, хотя и здесь при более близком знакомстве может выявиться большая пестрота отношений.